И стала лиса опять его просить и умолять, чтоб он согласился ее застрелить и отрубить ей голову и лапы. Так он и сделал. И только выполнил он ее просьбу, как обернулась лиса юношей. А был то никто иной, как брат прекрасной королевны, который наконец-то был освобожден от злого заклятия. И теперь у них было все, чтобы быть всю свою жизнь счастливыми. Фридер и Катерлисхен. Жил-был человек, звали его Фридер. И была девушка, звали ее Катерлисхен. Вот поженились они и стали жить вместе, как молодые муж и жена. Однажды говорит Фридер: «Я поеду на поле, а ты, Катерлисхен, приготовь к моему возвращению чего-нибудь поесть, чтоб голод заморить, да свежего пива глоток, чтоб жажду утолить». «Ступай, Фридерхен», — сказала Катерлисхен, — «ступай, я все тебе приготовлю». Подошло время обедать, и достала она из трубы копченую колбасу, взяла сковородку, положила на нее масло и поставила ее на огонь. Начала колбаса поджариваться и шипеть, а Катерлисхен стоит, держит сковородку за ручку и думает: «Пока колбаса изжарится, надо бы сходить в погреб, да пиво нацедить». Поставила она сковородку на огонь, взяла кружку, спустилась в погреб и стала наливать пиво. Бежит пиво в кружку, смотрит Катерлисхен, и вдруг ей приходит в голову: «Эх, а собака-то ведь не привязана. Чего доброго она колбасу со сковородки стащит. Хорошо, что я еще вовремя вспомнила». И вмиг выбежала она из погреба. Но дворняжка тем временем схватила уже колбасу и тащит ее по двору. А Катерлисхен, не будь ленива, погналась за собакой. Гонит она ее по полю. А собака-то была куда попроворнее, чем Катерлисхен. Колбасы изо рта не выпускала и стала удирать со всех ног. «Ну, что пропало, то пропало», — сказала Катерлисхен. Вернулась назад. А так как бежать она утомилась, то стала идти медленнее, чтоб отдышаться. А в это время пиво все бежало и бежало из бочки. Кран-то ведь Катерлисхен завернуть позабыла. И когда кружка наполнилась до самого края, начало пиво литься на пол, и лилось оно до тех пор, пока вся бочка не вылилась. Уже на лестнице Катерлисхен увидала, что за беда приключилась. «Вот так-так!» — воскликнула она. «Что же мне теперь делать, чтобы Фридер не заметил?» Она подумала и, наконец, вспомнила, что стоит у ней на чердаке мешок хорошей пшеничной муки, купленный еще в прошлом году на ярмарке. И она решила снести его в погреб и посыпать мукой там, где разлилось пиво. «Да», — сказала она, — «кто вовремя что сберегает, тому оно в беде помогает». Полезла она на чердак, притащила мешок с мукой и бросила его как раз на кружку с пивом. Опрокинулась кружка, и разлилось пиво на пол. «Правильно говорится», — сказала Катерлисхен, «что беда беду погоняет». И стала она рассыпать муку по всему погребу. Сделав это, она осталась своей работой очень довольна и сказала: «Как стало здесь, однако, чисто и хорошо!» В полдень воротился Фридер домой. «Ну, жена, что ж ты мне на обед приготовила?» «Ах, Фридерхен», — ответила она, — «хотел я тебе колбасы изжарить, да стала пиво к обеду наливать. А собака колбасу со сковородки стащила. Пока я за собакой гналась, все пиво из бочки выбежало. Хотела я пиво мукой присыпать, да кружку с пивом опрокинула. Но ты будь спокоен, в погребе уже сухо». И сказал Фридер: «Ах, Катерлисхен, Катерлисхен, не надо было так делать. Можно ли было оставлять колбасу, чтоб собака ее стащила, а пиво из бочки выбежало, да еще засыпать его самой лучшей мукой?» «Да ведь я же, Фридерхен, не знала, ты бы мне раньше об этом сказал». Муж подумал: «Если и дальше будут с моей женой такие случаи приключаться, то придется мне самому кое-что придумать». Он скопил круглую сумму талеров, обменял их на золото и говорит Катерлисхен: Видишь, эти вот желтые кружочки спрячу я в кубышку и закопаю в хлеву